один, один, одна, навек. Очень рада вас видеть, Клеонт. Вы как раз вовремя. Сейчас придет мой муж. Воспользуйтесь случаем и попросите у него руки Люси. Сударь, я проклятый. Мадам, о, мадам, мне слышать эти слова, и как они сходятся с моими собственными желаниями. Что может быть для меня приятнее такого благодеяния? Что может быть дороже такого приказа? Клеонт, тихо. Господин Журден. Да? Я... решил не прибегать ни к чему посредничеству, чтобы обратиться к вам с просьбой, которая является давнишней моей мечтой. Итак, сударь, я скажу вам напрямик, что честь быть вашим зятем была бы для меня величайшей милостью. И вот именно эту милость я и прошу вас мне оказать. Прежде чем вам дать ответ, сударь, скажите мне, дворянин вы или нет? Сударь, ну, большинство на моем месте, не задумываясь, ответило бы утвердительно. Слова нынче дешевы, и люди без зазрения совести присваивают себе дворянские звания. Подобный род воровства, очевидно, уже вошел в обычай. Но я, признаюсь, на этот счет более щепетилен. Я полагаю, что всякий обман бросает тень на порядочного человека. И стыдиться тех, от кого небо судило тебе родиться на свет, блистать в обществе вымышленным титулом и выдавать себя не за то, что ты есть на самом деле, на мой взгляд, это признак душевной низости. Разумеется, мои предки занимали почетные должности. Сам я с честью 6 лет прослужил в армии, и состояние мое таково, что я надеюсь занять не последнее место в свете. Но совсем тем, сударь, я не намерен присваивать себе дворянского звания, несмотря на то, что многие на моем месте сочли бы себя вправе это сделать. Итак, сударь, я скажу вам напрямик. Сударь, я не дворянин. И все. Моя дочь не для вас. Как? Вы не дворянин? Нет. Дочку мою не получите. Да при чем здесь дворянин, не дворянин? Мы-то с тобой что, королевского рода, что ли? Молчи, жена, я вижу, к чему ты клонишь. Да сами-то мы не из честных мещанских семей. Ах, и язык у тебя без костей, жена. Да разве наши родители не были купцами? Да. Если твой родитель был купцом, так тем хуже для него. А про моего родителя так могут сказать только очень злые языки. Да послушайте, сука! Замолчи, нахалка! Вечно вмешиваешься в разговор! Я хочу, чтобы дочка у меня была маркизой. Маркиза? Да, маркиза. Господи, сохрани, помилуй. Да это дело решенное. А я никак не согласна. От неравного брака ничего хорошего не жди. Не желаю я, чтобы мой зять стал попрекать мою дочь родителями, и чтобы их дети стыдились называть меня бабушкой. И я хочу, чтобы мой зять был мне благодарен за дочку, и чтобы я могла сказать попросту: садись-ка, зять. Пообедай вместе с нами. О, ну, садись-ка, зять. Пообедай вместе с нами. Вся твоя мелочная душонка здесь и проявилась. Тебе бы весь век прозябать в ничтожестве. Да ты думай, довольно разговоров. Я хочу, чтобы дочь у меня была маркизой. А я вам говорю, маркизой. А разозлите меня, я еще ее герцогиней сделаю. Господи, ну что же это такое? Не унывайте, Клеонт, не унывайте. Идем, Люси. Ну что, сударь, много вам дало ваше благородство. Что поделаешь? Я на этот счет необычайно щепетилен. И переломить себя это свыше моих сил. Да кто вам велел относиться к этому человеку серьезно? Вы что, не видите, что он помешался? Ну что вам стоило снизойти к его слабости? Твоя правда. Но кто же мог подумать, что для того, чтобы стать зятем господина Журдена, требуется предъявлять дворянские грамоты? Пойдем, Кавьель. Сударь, постойте. Мне кажется, я кое-что придумал. Что-что? Идемте, я вам все расскажу по дороге. Слушай, появляются граф Дорант и маркиза Доримена. знаю, Дорант. По-моему, я все же поступила опрометчиво, что позволило вам привести меня в незнакомый дом. Ну, где же в таком случае маркиза, моя любовь, могла бы вас приветствовать, коль скоро во избежание огласки вы не желаете встречаться со мной ни у себя дома, ни у меня? Да, но вы не хотите сознаться, что я незаметно для себя привыкаю к ежедневным и слишком сильным доказательством вашей любви ко мне. Сколько бы я ни отказывалась, в конце концов, я все же сдаюсь на ваши уговоры. Своей деликатной настойчивостью вы добиваетесь того, что я готова исполнить любое ваше желание. Началось с частых посещений, за ними последовали признания. Признания повлекли за собой серенады и представления. А там уж пошли и подарки. Я всему этому противилась, но вы неисправимы. И всякий раз вам удается сломить мое упорство. Теперь я уже ни за что не отвечаю. Давно пора, маркиза. Уверяю вас, вы вдова. Вы ни от кого не зависите. Я тоже сам себе, господин, и люблю вас больше жизни. Скажите, ну, отчего вам сегодня же не составить мое счастье? Ах, боже мой, Дорант. Для того, чтобы совместная жизнь была счастливой от обеих сторон, требуется слишком много. Как часто благоразумнейшим супругам не удается создать союз, который бы их удовлетворял? Ну, помилуйте, вы явно преувеличиваете трудности, а ваш собственный опыт еще ничего не доказывает. Не все же я возвращаюсь к тому же. Я ввожу вас в расходы, и это меня беспокоит. Во-первых, они обязывают меня больше, чем я бы хотела. Да. А во-вторых, простите мою откровенность, так. Я уверена, что они не могут вас не обременять. А мне это неприятно. Ах, маркиза, это сущие пустяки, вас это не должно беспокоить. Я знаю, что говорю. Между прочим, бриллиант, который вы заставили меня принять, такая дорогая вещь. Умоляю, маркиза, не переоценивайте вещицы, которую моя любовь считает недостойную вас. А вот и хозяин дома. Сен-Жур. Ой. Раз. Журден начинает серию светских поклонов, которые ему показал учитель танца. Два. Ой. Чуть-чуть назад, сударня. Что-что? Если можно, один шаг. Что такое? Отступить немного, а то я не могу сделать третий поклон. Господин Журден любит изысканное обхождение. К ногам. Сударня, это величайшая для меня радость, что я оказался таким, можно сказать, баловнем судьбы, таким счастливцем, что, имея такое счастье, вы были так добры, что сделали мне милость и пожелали. И пожелали. Почтить меня почетом благосклонного своего присутствия. И если бы я был достоинства таких достоинств, каковы ваши, и небо... Что? И небо, и звезды. Не звезды, нет. Если бы был достоин, каково ваше, и небо, завидующее моему... Довольно, господин Журден. Маркиза не любит длинных комплиментов. Она и так уже наслышана о необычайной остроте вашего ума. Это нетрудно заметить. Позвольте вам представить, маркиза, господин Журден, лучшего моего друга. человека вполне светского. Я испытываю к нему глубокое уважение. А еще ничего не сделал, сударыня, чтобы заслужить такую милость. Прошу вас, проходите, сударыня. Смотрите, не проговоритесь о бриллианте, который вы ей подарили. А можно только спросить, как он ей понравился? Нет, что вы, боже вас сохрани. Это было бы неучтиво. Если желаете прослыть человеком вполне светским, наоборот, сделайте вид, будто это не вы ей подарили. Господин Журден говорит, что он вам несказанно рад. Я очень тронута. Как я благодарен, что вы замолвили за меня словечко перед маркизом. Я еле уговорил ее поехать к вам. Господин Журден уверяет, что вы первая в мире красавица. Мне это очень лестно. Это мне лестно, сударь. А не пора ли обедать?